Глава сороковая. Каллен. Резкий голос Финеллы эхом отдавался в моей голове. «Убей их всех! Убей их всех! Убей их всех!» Единственное, что было хуже этих неумолимых слов, тот факт, что я сам уже думал об этом. Это был мой первый порыв. Те, кто был в том лагере, были врагами, фейри света, воинами, которые без сомнения совершили множество ужасных деяний во имя своего короля. Если бы они узнали, что мы здесь охотимся за Абероном, они обратили бы свое оружие против нас. Они укрываются у подножия горы Финелла. Я повернулся к Тессе, почти ожидая, что она присоединится к подпитываемому яростью кличу Финеллы. Вместо этого она ободряюще кивнула мне. Уничтожать их, когда они всего лишь пытаются выжить, было бы неоправданно жестоко. Я был бы не лучше Аберона, это превратило бы меня в короля тумана, которого всегда боялся мир. Я уже причинил так много вреда. Кэл прав. Они не пытались отбить город у солдат, которых мы туда послали. Я считаю, что нужно оставить их в покое», — добавил Алластер. Финелла фыркнула и отвернулась. «Вразуми их, Ниэм». «Если мы не будем сражаться с ними», — сказала Ниэм, — «как мы собираемся пройти мимо них?» Мы все повернулись к Тессе. Она неловко заерзала на своей лошади. «Я не смогу вам ответить. Я торчала в Тейне всю свою жизнь». «Но ты знаешь об этих горах больше, чем мы», — сказал Алластер. «Именно поэтому ты вызвалась поехать с нами». «Нет, я хотела поехать с вами, чтобы вонзить нож в грёбаное сердце Аберона». Я не смог сдержаться от улыбки. «Справедливо», — усмехнулся Алластер. «Итак, ты говоришь, что у нас нет другого выбора», — сказала Финелла, прищурив глаза. «Потому что нам либо придется пройти через армию, либо мы повернем назад и вернемся в Эндер с пустыми руками, а Берон выживет и вернет своего бога». Я закрыл глаза. Магия внутри меня тянулась к этим горам, в то время как голос моей матери настойчиво шептал в глубине сознания. Я дал клятву, и теперь, когда точно знал, где находится Аберон, у меня не было выбора. Я должен был идти вперед, так или иначе. Я не мог вернуться в Эндер. Это был бы не первый раз, когда я проливал кровь, много крови, чтобы повлиять на будущее мира. Цель оправдывала средства. По крайней мере, именно это я пытался говорить себе, когда воспоминания о криках и уничтоженной плоти преследовали меня в полуночные часы. Я отнял так много жизней сотни лет назад, и я сделал это снова совсем недавно. Когда же это закончится? Тесса боялась, что она потомок богини смерти, но именно я был тем, чьи руки унесли бесчисленное количество жизней из этого мира. «Кэл», — знакомый голос Нем прорвался сквозь туман в моем сознании. «Все четверо ждали моего решения, сидя на лошадях, но у меня его не было. Как бы сильно я ни ненавидел смерть, я не мог повернуть назад». Тесса пронзила меня взглядом. Она почти незаметно кивнула, словно понимала, словно видела призраков, которые преследовали мои мысли. «Мы могли бы подойти к горе с другой стороны и пересечь западные вершины». «Разве их возможно пересечь?» — спросила Финелла. Тесса тонко улыбнулась. «Южный горный хребет определенно непроходимый, но, судя по тому, что я читала, район перед нами не так уж плох. Мы можем обогнуть подножие горы Лумикан, вон той большой вершины, затем подняться на горы поменьше и вернуться на наш маршрут до пещеры Аберона, где бы она ни была». «Звучит заманчиво», — кивнул Алластер. «Но Финеллу было не так легко убедить. Что, если ты ошибаешься?» «Тогда мы придумаем другой план», — сказала Тесса. «Но я думаю, что попробовать стоит. Каллену не придется убивать сотни людей». «Кэл, решать тебе», — сказала Ниэм. «Вот цена королевского титула. Многие завидовали могуществу абсолютной власти, Но вместе с этой властью приходила и ответственность, настолько большая, что временами она становилась удушающей. Соверши ошибку, одно неверное решение, и последствия могут быть катастрофическими, особенно сейчас. Я мог бы прорваться сквозь эту армию за считанные минуты, и мы могли бы уже подниматься по тропинке вдоль утеса к убежищу Оберона. Если бы король света решил сразиться с нами в будущем, у него было бы меньше воинов, которых можно было бы призвать к оружию. Моему народу никогда больше не пришлось бы беспокоиться о светлых фейри. Но воспоминания возвращали меня к тому моменту, когда я стоял в колышущейся траве лицом к лицу с Обероном и направлял свою силу на столкновение с его силой. Я предпочел войну капитуляции, жестокость милосердию. Было так много других вариантов, которые я мог бы выбрать вместо того, чтобы направлять свою армию по всему Королевству Света и уничтожать все на нашем пути. В Эссере осталось так мало фейри. Если бы я продолжал убивать и убивать и убивать, за что и кого я бы вообще сражался? Королевство костей и ничего больше. Закрыв глаза, я сказал: «Мы пойдем долгим путем». Финелла стиснула зубы, но спорить не стала. Я взял инициативу в свои руки. Тесса ехала рядом со мной. Нем и Алластер замыкали шествие. Мы приближались к горе так тихо, как только могли. Когда мы оказались у подножия, ветер донес до нас звуки жизни. Мы услышали бормотание голосов и хруст топора по дереву. Ржали лошади, потрескивал огонь. Сквозь этот оживленный гул флейтист играл печальную мелодию. Знакомая песня, которую знали все фейри, та, что прославляла души умерших. «Ты принял правильное решение», — сказала Тесса, взглянув на меня. Она свободно держала поводья в руках и улыбалась. «Эти светлые фейри не заслуживают смерти». Я волновался, что клятва заставит меня растоптать их в любом случае. Это все еще может случиться, если этот маршрут окажется настолько труден, как думает Финелла. Но мы должны вести себя тихо. Если мы можем слышать их, они могут слышать нас. Тишина воцарилась в нашей компании, когда мы почти вплотную приблизились к лагерю фейри. Сквозь дымку костры выбрасывали искры в небо, и скорбная песня мертвых разносилась по холмам, становясь с каждой минутой все громче и сильнее. Наконец, отдаленный вид лагеря скрылся из виду, а мы двинулись вдоль подножия горы на запад. Тесса перевела дыхание, когда мы вышли на песчаную береговую линию. Вода плескалась о копыта лошадей, насыщенная ароматами соли и рыбы. Ветер трепал волосы вокруг лица Тессы, и на мгновение я был очарован светом, который танцевал на ее коже. Здесь, на краю Эйсера, туманы рассеялись, и я чувствовал освобождение. Это был первый раз за столетие, когда я стоял в залитом солнцем мире, свободном от тумана. И все же я не мог отвести глаз от нее. «От тебя, черт возьми, захватывает дух, любовь моя!» Тесса вздрогнула, и румянец залил ее щеки. «Такой яркий цвет!» Темнота скрывала истинную глубину красок, и теперь, когда я смог увидеть Тессу такой, какой она была на самом деле, мне захотелось насладиться каждым мгновением. «На тебя тоже приятно посмотреть!» «Снимите комнату, вы двое!» Со смехом сказал Алластер, подъезжая на своей лошади и запрокидывая голову навстречу солнцу. Его серьги заблестели в лучах света. «Ради луны, я и забыл, каково это!» Я заметил удивление на лице Тессы, поэтому объяснил. «Остальная часть побережья не такая. Туман простирается в море на многие мили, а я никуда не плавал со времен войны». «Почему здесь все иначе?» — спросила она. «Если бы мы знали», — сказала Ниэм, кивая на горы позади нас. «Это та же чертова причина, по которой солнце продолжает светить над Альберией, дело рук Оберона». «И когда мы убьем его?» — Тесса замолчала. «Королевство Бурь будет единственным местом в Эссере, где есть солнце», — сказал я. Мрачная уверенность оседала у меня в животе, как старое молоко. «Эссер никогда не будет прежним, даже если мы победим. Это было то, чего я так долго хотел — увидеть, как мои туманы проносятся над последним клочком земли Аберона. Но теперь, когда это наконец произошло, победа была горькой на вкус. Не имело значения, что фейри и люди когда-то нашли способ изгнать богов. Те древние существа все еще преследовали эти земли, уничтожая все, что могли, и единственное, что оставалось позади, — это туман, тьма и смерть.